Глава третья. Звенислава. Звенислава, убегая к дому, не успела понять, что случилось. Горло чем-то перехватило, в голове потемнело, и она рухнула на землю. Ловкий хазарин, метнувший волосяной аркан, привычно, как он это делал с лошадьми, подтянул добычу, связал пленнице руки и ноги и уложил поперек коня перед седлом. Дальше Звенислава почти ничего не помнила. В сознании возникал только мерзкий полусон или бред, переплетенный с ужасными видениями. Ее трясло на конской спине от сумасшедшей скачки. Потом из пережатого чрева все исторглось под конские копыта, которые мелькали перед челом так угрожающе, что каждый следующий взлет копыта казался последним в этой враз превратившейся в сплошной кошмар жизни. Наверное, сознание берегло ее существо от полного разрушения. Оттого остальное, что произошло с ней в первые дни плена, вспоминалось лишь отрывками. Вот после долгой скачки, убедившись, что погони нет и им ничего не угрожает, радостные и возбужденные хазары остановились, чтобы передохнуть, а главное – получше рассмотреть свою добычу, ради которой они рисковали жизнью. Да, охотиться на урусов опасно, но и рабы из этого большого и сильного племени стоят дороже других. Особо были рады те, кому посчастливилось добыть женщину. Ведь такая рабыня, а тем более, если она девственница, ценится очень высоко. Правда, настоящую цену купец, который скупает у них рабов, не даст. Иудей всегда найдет какой-нибудь изъян в товаре и заплатит меньше. Но по сравнению с другими рабами, это удача, большая удача. Иной из хазар довольно цокал языком, осматривая и ощупывая свою добычу. Другой ругался с сотоварищем за скарб при дележке, а третий просто костерил сам себя и злых демонов за то, что отвели сегодня везение, и он возвращается почти ни с чем. Пока весь табор галдел, ругался, нервно смеялся и просто отдыхал, юркий, как полевая мышь, отрок лет 10 ускользнул от своего хозяина и скрылся в кустах у подножья известковой скалы. Звенислава заметила это боковым зраком, и вся сжалась внутри. Ведь кинется хозяин товара, вот сейчас доругается с другим и увидит, что мальца нет». Но увидели уже тогда, когда отрок карабкался по крутой скале вверх, намереваясь схорониться среди камней. Раздались громкие вопли грабителей. «На коне не достать! Конь не человек! В такую гору не пойдет!» Низкорослый, как большая часть хазар, воин, с выпученными от возмущения и злобы очами, ведь уходит его, а не чья-то добыча, бросился за беглецом, но после первых же попыток влезть на крутую известняковую стену, понял, что не догонит этого легкого и цепкого, как муравей отрока. Тогда он схватил лук из пристегнутого к седлу налуча и послал несколько стрел. Одна, другая стрела, цокнув острыми железными клювами, а камень рядом с мальцом, вызвали крики поддержки среди остальных хазар, которые, видимо, по заведенному обычаю, не стреляли в чужую дичь. Третья стрела все-таки угодила мальцу под правую лопатку. Он воздел руку, как будто хотел достать вонзившийся снаряд, и сорвался вниз по камням и уступам. Не то стон, не то вой вырвался из глоток полоненных жен и детей, а юноши и мужи только крепче сжали зубы. Малорослый неудачник по приказанию старшего притащил окровавленного мальца с торчащим из-под лопатки обломком стрелы и швырнул к ногам его коня. «Смотри все! Смотри сюда! Всем будет так, кто пешать! Всем!» — заорал старший на ломаном словенском. Остальные его воины били плетьми тех, кто не смотрел на поверженного мальца, который еще дышал, и кровавые сгустки с хрипом исторгались из его уст. Главный хазарин подождал, когда все, не отворачиваясь и не зажмуриваясь, станут глядеть на тело, и только тогда взмахнул своим легким, чуть изогнутым мечом. Голова мальца скатилась в небольшую ямку, из которой росла какая-то колючая трава. Больше никто бежать не пытался. В Кафе, куда пригнали свою добычу хазары, всех заставили войти в воду и омыться, приказав раздеться догола. С тех, кто мешкал, особенно с девушек, не хотевших разоблачаться из природной стыдливости, хазары со смехом срывали одежду, вспарывая завязки концами клинков. Несколько купцов-жидовинов, один из которых был старым и припадал на ногу, затеяли долгий и горячий спор с хазарами, а иногда и меж собой, выторговывая каждого невольника как можно дешевле. Звенислава едва не лишилась чувств от омерзения и ощущения собственной беспомощности, когда хромой купец, подойдя к ней, деловито помял ее девичьи перси заскорузлым пальцем с искривленными грязными ногтями, а потом похлопал по ягодицам, которые тут же покрылись гусиной кожей. Второй раз она была на шаг от того, чтобы вцепиться в глотку обидчику и умереть от его ножа или меча. В первый раз это случилось на вечернем привале, когда взявший ее в полон еще довольно молодой хазарин, глотая слюну и блестя очами, принялся ощупывать и гладить ее тело, запуская руки под одежду. Никто и никогда не делал с ней этого. И в предощущении самого ужасного, что должно было произойти, ненависть, страх и отвращение ударили в голову. Пред очами потемнело. Она с радостью выхватила бы костяную рукоять ножа на поясе вражеского воина. И после удара в горло хазарина вонзила бы клинок в себя. Но руки были туго связаны волосяной веревкой. И тогда Звенислава решила вцепиться в его шею зубами. В этот момент послышался резкий женский возглас, и к ним подошла пожилая хазарка. Она за что-то ругала молодого, оживленно махая руками. В ее возбужденной речи несколько раз повторялось «силик-кыз». Молодой воин высвободил руку из-под одежды пленницы и, криво усмехнувшись, что-то пробормотал по-своему и отошел. Пожилая хазарка, насколько поняла Звенислава, мать воина, присела подле, внимательно оглядела и ощупала ее. «Силик-кыз?» — спросила она. И, видя, что пленница не понимает, объяснила на ломаном славянском. «Эйр! Муж, знать?» И для пущей убедительности показала красноречивый жест из пальца, входящего в кольцо. Звенислава отрицательно покачала головой. «Юхши!» — довольно кивнула женщина и, принеся что-то в пиале, напоила пленницу. И сейчас старый купец опять оглядывал ее и ощупывал, как лошадь или корову. Наконец старый согласно кивнул и сделал знак отвести девицу к четырем молодым пленницам, которые уже стояли отдельно под присмотром двух крепких угрюмых охранников. Едва она успела одеться, как к ней подбежал младший брат грозы, глядя затравленным волчонком и сжавшись в комок, стал подле Звениславы, вцепившись в ее руку, и охраннику пришлось оттаскивать его силой. «Я без него никуда не пойду, слышишь, купец!» — крикнула неожиданно, наливаясь изнутри яростью дева. Здоровенный, втрое тяжелее ее охранник, не мог сдвинуть хрупкую Звениславу. «Ты слышал, купец? Я убью себя! Все равно убью, и ты потеряешь свои деньги, если не возьмешь моего младшего брата!» Купец сделал знак воину, и тот перестал тянуть строптивую деву. Жидовин не спеша подошел к полонянке. Ее горящий яростью и решимостью взгляд сказал все опытному торговцу живым товаром. «Есть люди, которые громко кричат о своей храбрости или угрожают, но так ли это на деле, всегда видно по очам. Когда-то еще начинающим работорговцем он не поверил вот такому взору, полному спокойной решительности, и потерял хорошие деньги. Досада до сих пор скребет изнутри, когда он вспоминает тот случай и какую сумму тогда потерял, хотя уже многократно умножил собственный достаток с тех далеких времен. Теперь он мудр и опытен и не допускает таких потерь. Хорошо, я выкуплю твоего брата, и он будет с тобой. Я стану вас хорошо кормить». Но ты мне должна обещать, что ничего с собой не сделаешь, иначе ему будет очень плохо. На хорошем славянском, но со своим особенным выговором ответил работорговец, владевший также хазарским, греческим и арабским языками, тех народов, с которыми ему чаще всего приходилось вести торг. Дюжие хазары-охоронцы привели отобранных старым жидовином невольников в его обширное подворье, на глухой задний двор через ворота для скота. Здесь их освободили от пут, усадили за длинный стол, и рабыни, что обслуживали хозяйство, впервые покормили их. Потом мальчиков собрали отдельно, а жены девиц отдельно. Звенислава забеспокоилась. «Погодите, но купец обещал, что мы будем с братом вместе!» – встревоженно воскликнула она. «Да будете вы вместе, как обещал хозяин!» – угрюмо обронила одна из служанок и почему-то опустила очи. «Тихо, косая идет!» Пришла старуха, рыхлая и скрюченная. Она с какой-то неприязнью и радостной удовлетворенностью одновременно оглядела жен своими выцветшими очами, на одном из которых было бельмо, отчего глаз косил. Шамкая полубеззубым ртом, косая повелела идти за ней. Она говорила на смеси нескольких языков, но полонянки понимали, чего она требует, и выполняли указания. Тех же, кто мешкал, она стегала небольшой, тонкой, как ивовый прут, плеткой. Им снова пришлось раздеться. Теперь уже старуха придирчиво осматривала каждую из пленниц, заставляя иногда приседать, поворачиваться, наклоняться. Вот все пятеро стали ликами к стене из светло-серого известкового камня. Звенислава чувствовала на себе жадные взгляды нескольких охоронцев, которые, стоя поодаль, о чем-то переговаривались, гагача, как жеребцы. Старуха подошла сзади, приказала раздвинуть ноги еще шире, потом наклониться. Девица замешкалась под откровенными взглядами охоронцев и тут же получила удар по спине плетью. Дрожа от стыда, она выполнила приказание и вдруг почувствовала, что палец старухи входит в ее девичье лоно. От неожиданности она снова дернулась и тут же получила по разным местам голого тела несколько хлестких ударов и порцию грязных злых ругательств на смеси языков. Все повторилось. Теперь она сжала зубы и старалась не двигаться. Ей было стыдно. Она не могла поднять очи, еще более ощущая себя несчастным животным. Наконец им позволили одеться. И под сальные возгласы охоронцев полонянки побрели за старухой в хлев, где вместо загона для животных были расположены вдоль стен лавки с каким-то брошенным на них тряпьем. Это было место ночлега. От тех же рабынь, прислуживавших в доме работорговца, они узнали, что старуха Косая всегда самолично осматривает всех купленных рабынь и в первую очередь отбирает девственниц. Ведь на восточных рынках девственницы, особенно из славян, ценятся очень высоко. Значит, их готовят для перепродажи? Как быстро обрушилась жизнь! Гордые и свободные жены и юные девы превращались в скот, который продают. Нет, не скот, а неизмеримо хуже. Скоту неведом стыд и позор, оскорбления и унижения, которым каждая пленница многократно подвергалась каждый день. Многие из них, как из Венеслава, сидя в этом хлеву, в очередной раз думали о спасительной смерти, которая краше невыносимого рабства. «Если не вернут Калинку, то и я не буду более жить», — твердо решила девица. Мальцы и отроки вернулись только через 2 дня к вечеру. Вернее, их привезли на вазах. Некоторые были без сознания, иные стонали и метались в горячке. Все, кто ждал их возвращения, почувствовали, что произошло нечто страшное. Дюжи и охоронцы быстро перетаскали всех отроков в соседний хлев. А вскоре пришла Косая с кучей тряпья. «Ты и ты!» — ткнула она хлыстом в Звениславу и еще одну женщину. «Иди ухаживать!» «Только не давай ни пить, ни есть!» Женщины вошли в полутемное помещение и сразу бросились к отрокам. Калинка был без сознания. Низ его рубахи пропитался кровью. «Что с тобой, малыш? Что с тобой сделали?» В испуге воскликнула девица. Несмело приподняла его длинную рубаху и в ужасе вскрикнула. На мужском месте был кровавый сгусток, прижженный, очевидно, раскаленным железом. Оскопленных мальчиков работорговцы продавали в гаремы арабам, ромеям и прочим богатым вельможам в качестве охоронцев и домашних слуг. Потому здесь, в Кафе, торговцы невольниками и создали специальное заведение, где захваченных детей, а иногда и взрослых мужей, оскопляли или кастрировали по желанию торговцев. Да, это стоило им некоторых денег, поскольку выживали не все. Но спрос на кастратов и скопцов очень высок, а значит, затраты вернутся сторицей. Главное знать, где и каких рабов выгоднее продать. Обычно удалением семенников кастрацией или полным удалением мужских членов, оскоплением, занимались жидовины, у которых сие деяние велось издревле. Проживая в полупустынных либо гористых местах, где мало плодородной земли и пропитания, сии народы ограничивали собственную плодовитость кастрацией младших сыновей. С переселением на новые угодья такая необходимость отпала. Остался лишь ритуал в виде обрезания крайней плоти. А навыки пригодились для кастрации рабов и животных. Разница невелика. Старая жидовинка Косая, что оценивала жены, определяла девственниц, была родственницей торговца и получала от него плату за свою работу. Все это Звенислава узнала потом, а в те дни диких событий пленения, торга, позора, превращения вольных людей в скот, оскопления маленького Калинки, разум едва не покинул ее». Как-то рано поутру, проходя меж спящих, Звенислава увидела 2 совсем молоденьких, ее возраста, может, немного постарше девиц, что лежали, разметавшись в темных лужах. Она даже не вскрикнула, столь привычным стал вид крови и смерти за короткий час полона. Чуть ранее... Взрослая женщина, мать того самого мальца, что пытался взобраться на скалу, повесилась на вбитом в стену крюке. От оскопления померли трое отроков. Теперь не выдержали еще две женских души. Звенислава тронула одну и другую за плечи. Обе были холодными. Жизнь покинула тела несчастных вместе с рудой из их разрезанных запястий. Никому ничего не говоря, она в полусне отупления от всего происшедшего побрела дальше. Вскоре поднялся шум и суета. Разъяренный купец, вмиг обретя прыть, метался по хлеву, орал на охоронцев. Двоих схватили, сорвали одежду, отходили плетьми до беспамятства и за руки утащили прочь. За пленными с этого дня жестко усилили надзор. Наверное, только страх за младшего брата Грозы, даже не страх, которого уже не было, а ответственность за него, помогали ей переживать все ужасы и мерзости неволи. Звенислава часто хваталась рукой за место подле солнечного сплетения, где у нее раньше висел обережник, отобранный молодым хазарином, который первым ощупал ее. Обережник подарила Звениславе мать в дни зрелости, когда луна впервые источила из нее кровь руду. Отчего-то это прошло болезненно. Мать забеспокоилась и посоветовалась с бабушкой. Та, в свою очередь, велела матери сходить к волхву Харсавиту и попросить у него женский наус. Звенислава весьма обрадовалась, когда получила круглый медный медальон с изображением на нем змееногой богини с воздетыми руками. На обратной стороне были выбиты слова «Храни нутро от черной дны» и две буквы «ЗС». «ЗС – это твое имя, Звенислава», – пояснила мать. А берегиня, как сказал волф Харсавит, богиня земли и плодородия, хранительница вод, растений и всего сущего, будет всегда охранять тебя от всякой дны, что есть воплощение нежити и немочи. Вечером бабушка тоже поговорила с внучкой, рассказав про матицу. «Внутри каждой жены находится матица, от которой зависит твое здравие и здравие твоих детей, коих ты родишь из нее. Она размером с кулак и словно лягушка, имеет четыре ноги, состоящие из жил толщиной с порядочный шнурок. Приведенная в беспокойное состояние или сдвинутая со своего места родами или чрезмерным усилием при работе, матица охватывает своими руками внутренности человека и производит сильное сжимание, порождающее страшную боль в животе и сильную головную боль. У мужей в утробе тоже есть своя мужская матица. Только находится она не посредине чрева, как у жен, а несколько ниже, и также может сдвинуться от надрыва живота. Коли неладно у мужа с матицей, то нет детей у семейной пары. Коли неладно у жены, то же самое происходит. Оттого такие обережники, их называют еще змеевиками, носят и мужчины, и женщины. Помни, внучка, что мы всегда пребываем под защитой Великой Матери. Как теперь не хватало Звениславе материнского обережника! Однако она представляла его мысленно и всегда обращалась к берегине с просьбой о поддержке и защите. Наус-то был именной и никому, кроме нее, силу свою передать не мог». Купец сбирал живой товар расчетливо и тщательно. Он был опытен в своем деле и ведал, когда, куда и сколько рабов и рабынь следует отправить, чтобы торг был выгоден и скор. Прошло около трех седмиц, а может, чуть более. Чувство времени как-то стерлось для юной полонянки. Калинка, пребывавшая от тяжкой горячки на Калиновом мосту, что отделяет мир живых от мира мертвых, ее заботой и мольбами стал возвращаться в Явский мир. Понемногу он начал ходить, есть. Раны почти затянулись. И вот прошел слух, что большую часть рабов сегодня увезут. Про то сообщила шепотом одна из рабынь, что приносили еду. Она сунула быстрым движением кусок лепешки за пазуху рваной рубашонки Калинки, бросив на ходу на дорогу. Звенислава вновь заволновалась не на шутку. А вдруг запамятовал старый жидовин, что обещал их с Калинкой не разлучать? Когда после обеда рабов стали делить на две части, она и вовсе замерла от страха, как дикая косуля под прицелом охотничьего лука. Работорговец равнодушным усталым видом шел меж рядов рабов и красивой, отделанной перламутром клюкой, на которую опирался при ходьбе, указывал двум дородным стражникам, кого из рабов в какую из двух в атак определять. Перед Звениславой и мальцом, глядящим большими, полными боли и страха очами, купец остановился на миг дольше, чем перед другими, и, встретившись взглядом с девицей, побелевшей от волнения, наконец сделал знак охоронцу, и их вместе отвели к тем рабам, что столпились с правой руки. Весь отобранный живой товар повели к морю. После долгого стояния на уже ставшем набирать жаркую силу солнце им повелели взойти по шатким мосткам на две лодии. После погрузки товара суда вышли из залива и стали удаляться от берега. «А куда мы плывем?» — тихим голосом спросил Калинка. Он впервые в жизни оказался на такой большой лодье и увидел отдаляющийся берег со стороны моря. А Звенислава молчала, потому что сердце зашлось такой тоской и печалью, что она не могла вымолвить ни слова, только крепче прижимала к себе худенькое тельце в рваной и грязной рубашонке и гладила давно нечесанную голову мальца. В отличие от него, она остро ощутила, что, может, больше никогда не увидит родной земли, синевы моря за белыми скалами, и никого из родных и близких людей, кроме этого искалеченного ради прихоти и купеческой выгоды юного существа, роднее которого отныне нет никого. Свежий морской ветер холодил тело, но не дарил облегчения. Дышать стало совсем тяжко, будто крепкими обручами сковала грудь. Она глядела на уходящую вдаль землю, но увидела ее теперь размытой сквозь пелену горячих слез. Простое слово «никогда» вдруг предстало во всей своей ясной и страшной сути. «Никогда». Это значит «без единой надежды на когда-нибудь». В очах потемнело, ноги подкосились, и, чтобы не рухнуть на настил, она с трудом медленно села. «Что с тобой?» — сквозь набежавшую на сознание черноту прибились встревоженные детские всхлипы. «Не умирай, только не умирай, я без тебя тоже умру», — тихо причитал малец, прижимаясь мокрыми от слез ланитами к ее груди. «Не бросай меня, слышишь, Звенислава?» Сознание медленно возвращалось. Полонянка ощутила свежий морской ветер на челе и доверчиво свернувшееся рядом комочком тело Калинки. Берег виднелся слева, в сизой дымке, и нигде не было видно второго корабля с рабами. «Лодья туда ушла», — заметив ее ищущий взгляд, указала одна из девиц. «Значит, попади мы на разные суда», — мелькнула у юной полонянки, «то навсегда удалялись бы теперь друг от друга». Их путь в неизвестность был долгим. Плыли на полночь, потом на полуночный восход, а потом и вовсе покинули море, войдя в реку. Вверх по реке взрослые рабы и ладейщики тащили лодью, а потом еще перетаскивали волоком на катках — пока не спустили в большую и широкую реку. Все время тяжкой работы кормили их плохо. Пленники исхудали, одежда их вовсе изветшала. Но после переволока и спуска на воды необычайно широкой реки все изменилось. Теперь лодья шла по течению, тащить ее не было нужды. Кормить их стали лучше. Рыбы в большой реке было столь много, что рыбаки брали для продажи только лучшую, а остальную выбрасывали обратно или за сущие бесценок продавали на корм скоту, если случался покупатель. Таким покупателем и стал их купец Жидовин. Отъедаясь на жирной юшке и вареной рыбе, безо всякой работы пленники быстро приходили в себя, становились справными. На бесчисленных островках и в заводях водилось столько различных птиц, что их стаи затмевали собой солнце. Многих тавро-русы видывали впервые. Даже несчастный Калинка ожил и своими синими, округлившимися от удивления очами, глядел на эти чудеса и на время забывал о своей горькой участи. После узких рукавов и проток лодья вновь вырвалась на настоящий морской простор. Когда на едва различимом с правой стороны берегу показались синие горы, старый торговец принялся еще раз осматривать каждого раба, что-то прикидывая и бормоча на своем языке. И все почувствовали, что это означает скорый конец путешествия в неизвестную землю, от которой рабам вряд ли стоило ожидать чего-то хорошего. Но человек устроен так, что всегда надеется на лучшее. Большинство из них, пройдя через смерть близких, разлуку с родиной, унижение и мерзость неволи, почти примирились со своей участью и теперь мечтали, чтобы тот новый хозяин, который их купит, был лучше и добрее прежнего.